Глава 72. Запад. Солнце на восточном небокрае снова потемнело. Глориан, кутаясь в мантию, смотрела на него из окна своей опочивальни. Должно быть, опять задымилась гора ужаса. От этого зрелища у нее все внутри переворачивалось. Едва она скрючилась над ночным горшком, вбежала Хелисента, подобрала ей волосы. Когда Глориан сплюнула остатки, Хелисента сцепила ладони у нее на поясе, на животе, скрывавшем в себе зеленый росток. Второй раз, не дождавшись кровотечения, Глориан перестала сомневаться. Бабушка посоветовала ей не делиться открытием с регентским советом до третьего месяца. Им не узнать, на каком она сроке. С виду тело не менялось. Новое пробивалось внутри. Силы таяли, ныли корни зубов. В голове то и дело вставала картина мира, который она оставит в наследство. Мертвого, опаленного, серого. И по себе она горевала. Отец так хотел подарить ей детство, а она вот в 17 носит в животе новую Беретнет. «Папа, ты старался». Хелисента отвела ее в единственную на весь замок баню, где ждали Джулиан с Аделой. «Он к тебе добр, Глориан?» — спросила последняя, ополаскивая ей волосы. «Принц Гума. Он такой старый и суровый». «Цыц, Адела!» — Хелисента складывала белье. «Глориан выбирать не приходится. Что есть, то есть». «Почему тебя это не волнует, Хелли?» — возмутилась Адела. «И тебе, Джулс, будто дела нет». «Аделиза». Глориан поймала ее за руку и мягко сказала. «Мы с тобой молочные сестры. Мы должны всегда друг другу доверять. И ты уж поверь мне, все хорошо. Я все устроила как надо». Адела настороженно насупилась. В ее ласковых карих глазах стояли слезы. Глориан пожала ей руку. Вернувшись в светлицу, она поклевала ужин, приказала себе не потерять съеденное и стала ждать, пока просохнут волосы. Они теперь тяготили ей голову. В дверь постучали, и Хелисента впустила Мариан. «Глориан, прости», — со вздохом заговорила бабушка. «Я словно обречена нести дурные вести». Глориан встала. «Я еще не выяснила, каким образом... Но Роберт Эллер бежал из замка Глоуэн. Лесник нашел его тело в дебрях, висящем на ветке тиса, обескровленным. Насколько он мог судить, герцог сам перерезал себе горло». «Спаси нас, святой!» — пробормотала Джулиан. «Что за безумие им овладело?» Глориан задавила в себе нелепую жалость. Он притворялся добрым, а сам все что-то замышлял. «Принцу Гуме скажем, что его взяла чума», — решила она. «Пусть Эллеры решают, как поступить с телом. Думаю, он и не мечтал войти в небесный чертог, так что нам нечего молиться за его душу на этом пути. Не знаю уж, куда попадают после смерти язычники». Инис притих. Королевство затаило дыхание и не сводило глаз с неба. Зной с каждым днем все крепче сжимал свой липкий кулак. В городе загорались храмы, на рыночной площади вспыхнули беспорядки. И в очереди за хлебом тоже. Одного пекаря обвинили в том, что он подмешивает в хлеб костяную муку. Глориан не спалось. Вот она и ходила от стены к стене. Ее тошнило, пекло в груди. Просыпаясь, она не могла вспомнить сновидений, только чудилось, что все в них было затянуто льдом. Роберт Эллер не давал ей покоя. Родные решили сжечь тело, будто он и вправду скончался от чумы. «Твой предок не был героем», — слова герцога точили ей душу. «Тебе нет нужды вынашивать плод бесконечной лозы. Это ложь, измысленная, чтобы увековечить его власть, и не более того». Глориан все не могла выбросить из головы его слов. Ее опять стошнило. Пряди волос облепили заплаканные щеки и губы. Регенский совет, узнав о беременности, первым делом запрет ее от мира. Когда удалось распрямиться, она достала подаренное матерью зеркало и ужаснулась так, что опять взбунтовался опустевший желудок. Ее лицо. Вот правда. Ее лицо было ей короной. Ужин остыл. Она взяла в руку нож, другой захватила локон, прядь черных волос, тоже чудо святого. Волосы королевы Беретнет. Она всю жизнь отпускала волосы до пояса. Нож перерезал пучок волос, прядь тихо упала на пол. И мир не перевернулся. Все было тихо. Теперь ее страх утонул в восторге. Она резала, резала, кромсала лезвием тяжелую тьму, и чем больше срезала, тем легче становилось дышать. Хоть в этой малости она была себе хозяйкой. Чрево ей не принадлежало, но уж волосы останутся за ней. Когда прозвонил первый колокол, она сидела на полу в окружении черных клочьев и завитков. Вихры топорщились вокруг лица. Флорел вошла без стука. «Глориан?» Она обвела взглядом пол, нож. «Милая, зачем ты так?» «Чтобы помнить, что я пока еще сама своя». Глориан подняла на нее взгляд. «Скажи совету, что пора». Они давно уложили все, что нужно. В сумерках Хелисента с Аделой одели ее в доспех. На улице высыпали факельщики, указывая людям дорогу к святилищу. Многие плакали, негодовали, упирались, нарушая с перепугу порядок отступления. Другие с угрюмой покорностью ждали своей очереди спуститься в подземелье. Святилище глотало сначала свечу за свечой, потом сразу десятками. Глориан, провожая их глазами, пристегнула ножны и вложила в них меч. Наконец появилась герцогиня Гледвин. «Ваша милость, прошу вас, идемте сейчас же. Змеи близко». Регенский совет и некоторые другие благородные господа беспокойно толпились во дворе, откуда рыцарь Гранхем Долл уже готов был провести их в тоннель. Был здесь и принц Гума в кольчуге и кирасе с золотым венцом на лбу. Глориан тоже надела свой. Спасибо, Мариан, в последнюю минуту напомнивший, как это важно. «Здоровы ли вы, ваша милость?» Обычным стальным тоном спросил он сквозь колокольный звон. «Да, ваше высочество, благодарю». «Мне донесли о герцоге Роберте», — сказал он, идя с ней рядом. «Возможно, так лучше для него. Эту ночь он будет мирно спать, меж тем, как нам предстоит встретить пламя горы ужаса». «Это пламя горело у него в крови. Я ему не завидую». Костелян провел их в святилище на холме. Подземный ход начинался ступенями, уводившими к основанию холма. Дальше они двигались в полной темноте, где воздух был плотнее немытой шерсти. Сложенные в сухую камни укрепляли стены прорытого древними инистцами хода. Рыцарь Гранхем шел впереди с факелом. Глориан всю дорогу ждала, что древний тоннель обрушится им на голову, но стены держались. Укреплявшие их рабочие хорошо потрудились. До Статалстонского узла было 2 мили. Под конец пути Мариан совсем ослабела, и даже принц Гума не мог скрыть усталости. Его исколинцы замедляли шаг, поджидая господина. Глориан, поддерживая бабушку, прошла в первую пещеру под известняковые своды, остриями сходившиеся наверху. Здесь пахло сальными свечами и скотиной. Глориан успела вспотеть под кольчугой и стеганкой. Городская стража вместе с исколинскими солдатами проводили людей в дальние пещеры, но некоторые, поодиночке или кучками, жались у самого входа, поджидая любимых. Глориан рассматривала их из-под капюшона. Где-то в темноте хлопали крыльями куры, тревожно мычали коровы, разговоры сливались в общий гул. Бурн опустились на колени перед одиноким ребенком. Малыш разбил коленку и жалобно плакал. «Так лучше, чем безнадежное сопротивление», — чуть слышно обратилась к Глориан Хелисента. «Ты ведь понимаешь?» «Сердце у меня хротское», — ответила Глориан. «Но ум думается скорее иниски. Милостив святой. Надеюсь только, что мой брат смягчится и отправит людей в убежище. Под Элдингом нет пещер, однако». Из тени выступили герцог Эдит. «Королева Глориан, добро пожаловать в Статлстон». Они поклонились. «Мы приготовили пещеру для вас и ваших дам». «Спасибо, герцог. Все идет, как задумано?» «Пока спасибо святому, да», — ответили они, оглядывая тоннель. «Теперь, когда все на месте, я прикажу запечатать вход, чтобы те твари не нашли нас по запаху». «Никто не отстал?» «Никто. Стража тщательно проверила». «Хорошо». Рядом тихо ахнули. Стоявшие ближе к ней узнали королеву. Она разглядывала людей так же, как они ее. Она высматривала следы гнева или ненависти в измученных глазах, отражавших огоньки свечей. Точно у того человека, что хотел ее убить. Но из них никто не шевельнулся, не заговорил. Ждали, что скажет она. «Не бойтесь, с вами рыцарь доблести», — обратилась к людям Глориан. «Мы в безопасности, насколько это возможно. Я верю, вместе мы живыми пройдем через то, что нас ждет впереди, как, вопреки всему, спасся мой предок в красных песках Лазии. Доверьтесь же святому, он видит нас и во тьме». Пещера усилила ее голос и ответивший хор. «Он видит нас и во тьме». Глориан кивнула всем сразу и только потом прошла за герцог Эдит прочь от шепотков по скрипучим ступеням лестницы, устроенной, должно быть, рудокопами. С каждым шагом наверх пещера делалась холодней. Герцог Эдит поручили провожать знатных особ своим слугам. Глориан с безмерным облегчением увидела приготовленные для нее покои. Здесь было тепло и тихо. Мерцали свечи из хорошего воска, не вонявшие горелым салом. Спасение для ее бунтующего живота. «А рыцарь Брамель будет рядом», — сказали ей герцог Эдит. «Меня же, если позволите, ждут другие». «Благодарю, герцог. Вы сделали много больше, чем требует долг вежливости». Когда Эдит вышли, Глориан опустилась на кровать. Ее бабушке досталась соседняя пещерка, а Мара Глен была при ней. «Адела», — позвала Глориан, — «не раздобудешь ли для меня немного теплого молока с медом?» «Попробую». Адела заглянула в темный проход и сглотнула. «Можно мне взять свечку?» «Можно, конечно». Джулиан проводила подругу взглядом. «Все равно ей придется сказать», — шепнула она Глориан, — «когда станет заметно». «Адела ничего не понимает в деторождении и срока подсчитать не сумеет», — Глориан расшнуровала сапоги. «Ей и так слишком много досталось». Когда дамы извлекли ее из кольчуги, вошла Мариан и присела рядом на кровать. «Все тошнит?» — спросила она, пощупав ей лоб и щеки и заправив за ухо обрезанные волосы. «А, да, на войне так удобнее. Ты очень похожа на первую Глориан». Глориан удалось улыбнуться. «Тошнит по-прежнему, и зубы болят», — сказала она. «Святой, у меня все болит». «Тяжело, но дальше станет легче. Я помню, как носила Сабран. Примерно на четвертом месяце сил прибавилось». «А Вулф знает?» — спросила Джулиан. «Я дала ему знать в некотором роде». Глориан заглянула в устье пещеры. «Сегодня на нас летит Фиридел. Я ребрами чую». «В Арандине он никого не найдет». Хелисента подсела к ней с другой стороны. «Благодаря тебе и рудокопам». «Но там он не остановится». Свечи замигали. «Вынес идет смерть». «Постарайся сохранять спокойствие, Глориан». Мариан погладила ее по голове. «Ради ребенка». Вернулась запыхавшаяся Адела с чашкой свежего молока и горшочком бульона. Глориан выпила и позволила бабушке подоткнуть ей одеяло, как маленькой. В таких пещерах нельзя разводить костров, поэтому дамы ради тепла все втроем забились в постель и обхватили руками друг друга. В мешанину рук и ног на кровати затесался и один из мышеловов. Адела притянула к груди мяукающий пушистый комочек и так уснула. Глориан впервые за много дней была спокойна. «Они и тебя станут обнимать», — обратилась она к своему животу. «Ты никогда не останешься одна, как бы мрачен ни был мир». Тело ее утомилось, но мысли не унимались. Она не смела потянуться к своей зеркальной сестре. Дамы заметили бы, как остыла ее кожа. В конце концов, Глориан, осторожно, не разбудив дам, встала и вышла туда, где нес стражу рыцарь Брамель. Он заморгал, увидев королеву. «Рыцарь Брамель», — позвала она, — «ты проводишь меня на дозорный пост?» Он с факелом в руках зашагал по тоннелю между сближавшимися все сильнее стенами. Помогая одолевать неровные подъемы, рыцарь вывел ее в пещеру, открывавшуюся на склоне узла. Выбравшись через трещину в камне, они нашли герцогиню Гледвин в закоулке на откосе открытого всем стихиям холма. Она в одиночестве сидела над огоньком жаровни. Казалось, в целом мире не осталось другого света. «Кто здесь?» — резко окликнула герцогиня. «Это я, дама Гледвин». Глориан вышла на свет. «Если простите, что нарушаю ваше уединение». Королева Глориан успокоилась, узнав ее герцогиня. «Вам лучше было оставаться внизу». «Я должна это видеть». Встав у жаровни, она повернулась к Арундину. Колокола замолчали, звонари бежали последними, и все факелы погасили, чтобы не привлекать змеев. Ночь была непроглядной, как повязка на глазах. Все они ждали. Ветер трепал волосы. Глориан, вздрогнув, закуталась в мантию. Она заранее учуяла появление змеев. Все чувства в ней встрепенулись, как от укола. Когда послышался шум крыльев, Гледвин шагнула к жаровне, засыпала горячие угли золой, и они погрузились в полную темноту. Глориан закрыла глаза, прислушиваясь к размеренному шуршанию. Должно быть, этот звук уловили перед кончиной ее родители. Увидеть города Феридел не мог. Глориан, и открыв глаза, осталась слепой, только громко шумела собственная кровь. Вспышка вспорола ночь. Глориан осталась сидеть молча, будто вросла в камень. У нее на глазах Арандин потонул в красном зареве, достававшем до самого небесного чертога. В его свете стали видны крылья. Каждый вопль когтил ей позвоночник. Глядя, как кренятся здания, как вспыхивают соломенные кровли, она молилась, чтобы внизу не услышали, чтобы каменная толща замкнула слух ее народу. Она смотрела до рассвета, вскрывшегося раной и залившего кровью все небо. Рассеявшийся дым открыл Фириделла, воссевшего на святилище над городом. Змей смотрел в сторону узла, и Глориан могла бы поклясться, что их взгляды встретились. Распахнулась огненная глотка, словно ворота в само чрево. «Вот и ты, змей!» — тихо проговорила Глориан.